Глава 17. Вечерняя сессия началась с объявления. Укрепления, возведенные на перевале, долгие десятилетия помогали защитникам сдерживать натиск слуг тьмы. Но ныне защитники пали. Темные силы овладели стратегическими высотами. Вы все должны ударить одновременно и выбить нечистых с перевала. Пусть каждый отряд выберет свое место для штурма. Готовьтесь. До рассвета линия укреплений должна быть освобождена. Я не понимаю, Кротовский. Жужа тоже закончила читать справку и теперь находится на грани потери самообладания. «Мы должны идти на штурм укреплений в одном строю с предателями? С теми, от кого постоянно ждем удар в бочину?» Пожимаю плечами. Что тут добавить? Жужа точно характеризовала обстановку. Боги опять шутят, хотя, скорее уж, злобно насмехаются. «Для того мы и собрали отряд из тех игроков, которым можем доверять», — отвечаю. «Но ты права. Это не сильно поможет. Тут написано «ударить одновременно». В атаку пойдут все отряды в одно время. Вполне возможно, рядом с нами на штурм пойдет отряд, состоящий из одних только предателей. «Что делать, Кротовский?» — прогудел стоящий рядом носорог. Роль командира он принял с радостью, а вот как именно надо командовать, понимал слабо. «Есть идеи?» «Для начала сменить точки привязки на местный храм, если этого кто-то еще не сделал. В эту ночь мы улетим на перерождение не по одному разу». «Дельная мысль». «В храме мне удалось только одно — сменить привязку». Крот на связь не вышел, решать задачку придется самому. От храма наш отряд отправился к месту предстоящего сражения. Идти пришлось недалеко, городок когда-то считался пригарнизонным. 20 минут пешей ходьбы до укреплений, ныне захваченных противником. «Ближе 300 метров, к стенам не подходи, могут выстрелить», — со значением предупредил меня носорог. Я бы и сам не стал подходить ближе. Карта местности в интерфейсе и так уже отрисовалась, но я понимаю носорога. Ему нужно как-то нарабатывать командирский авторитет, хотя бы вот так. Сам перевал в месте предстоящего штурма достаточно пологий и широкий. Теперь ясно, зачем пришлось возводить целую линию укреплений. Ширина этой линии под километр. Рва на этой стороне нет. Все-таки укрепления возводились с расчетом на то, чтобы встречать противника с другой стороны. Но стенка имеется. Скорее не стенка, даже каменный забор, ограждающий гарнизон со склона, считавшегося ранее безопасным. Это упрощает нам задачу. Мы будем атаковать со стороны, не предусмотренной для обороны. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Противник за стенкой многочисленен и силен. Слуги тьмы сильно напоминают дикарей, что построили ловушку в лесу. Такие же уродливые, только снаряжены намного серьезнее и имеют 25-й игровой уровень. А еще карта показывает за каменным забором целый ряд практически одинаковых строений. Они слишком низкие для дозорных башен и слишком тесные, чтобы удобно было держать в них оборону. Тогда зачем они понатыканы вдоль стены через каждые 100 метров? И тут я понимаю, и это не башни, это небольшие храмы. Храмы сейчас выполняют определенную сторожевую функцию. Слуги тьмы не приближаются к ним ближе, чем на 10 метров. Святость, излучаемая храмовыми стенами, может, пугает, а может, даже вредит им. Отряды игроков уже занимают позиции перед штурмом. Скоро прозвучит сигнал атаки. Но я продолжаю идти вдоль линии, хочу осмотреть левый фланг. Предлагаю пойти на штурм с этого места, сообщаю носорогу. «Тогда наш отряд окажется крайним слева», — возражает он. «Мы попадем под дополнительный урон с угловой площадки». «Да, площадка-то плохо, соглашаюсь. Удобное место для стрельбы, зато мы окажемся сбоку от основной атаки. В случае чего не попадем в гущу замеса. А потому, как устроена игра, какой-то замес должен произойти. Какой-то неприятный и грязный замес». «Ладно», — согласился носорог. «Наверное, ты прав. Подтверждаю это место». Справка тут же выдала оповещение, что командир выбрал место атаки, и весь отряд должен пойти на штурм именно отсюда. Защелкал таймер, отмеряя последние секунды перед боем. Защитники укреплений задвигались за стеной, изготавливаясь отражать нападение. 3, 2, 1, в атаку. Игровая справка выдает всеобщие сообщения, но игроки не бросаются с воплями вперед. Игроки осторожничают, неспешно один за другим, начинают переступать невидимую черту, за которой окажутся уязвимыми для вражеских стрел и боевых магических заклятий. Что сказать? Боги построили блестящую и иезуитскую подставу. Сделали все, чтобы посеять сомнения и взаимное недоверие. А затем собрали нас в одно место, поставив перед нами общую задачу. Задачи без того не из простых, а с подобным настроем. Носорог тоже спешить не стал. Наш отряд двинулся вперед с оглядкой на другие отряды. Никто не хочет ловить первый удар защитников. Вот только боги позаботились на тот случай, если игроки начнут чрезмерно осторожничать. Ваш отряд должен пересечь черту в течение 5 секунд. В противном случае будут применены штрафные санкции». Акула, прочитав, что ему грозят очередным штрафом, чуть было не рванул вперед остальных. «Спокойно. Идем в общей группе». Я придержал его за пояс. Правда, за отведенные нам 5 секунд переступить черту успели не все. Какой-то зазевавшийся, а может, самый осторожный игрок словил штраф и улетел на перерождение. А таймер начал отсчитывать следующие 5 секунд, грозясь снять одну жизнь со следующего штрафника. Тут уже игроки поняли, что осторожничать себе дороже, и побежали в атаку. Наш отряд тоже побежал. Защитники обрушили на нас шквальный огонь. Стрелы, камни, боевые заклятия и проклятия. Наш отряд оказался крайним в обоих смыслах. Входящий урон по нам намного выше, чем по остальным отрядам. Угловая или боковая площадка — что-то вроде возвышения над стеной, над которой собралось по 3 десятка слуг тьмы, отрабатывала в основном именно по нам. Мы еще не успели добежать до укреплений, а уже понесли потери. В моей группе к храму полетел первым акула. Противники, видимо, посчитали здоровяка удобной целью и пошли накладывать на него с 2 рук. Прежде чем меня отправили следом за акулой, я успел выпустить обе премиальные стрелы. Одна моя запасная жизнь оказалась потрачена не впустую. А едва мы с акулой вышли из храма на улицу, следом за нами выбежала Жужа. Ненадолго она нас пережила. «Что делать, босс?» Акула выглядит слегка обиженным. Гибнуть без шанса на ответку кажется ему несправедливым. «Бежать обратно», — отвечаю. «Если через 15 минут не вернемся под стены, с нас снимут еще по 1 жизни». И мы побежали. За время блуждания по лесам поднакопили запасных жизней. И их плюсовали на каждом 5-м уровне. Но что такое 6 жизней в подобной бойне? Махом растрачу. Вернувшись к месту сражения, подтормаживаю своих. Есть еще 2 минуты в запасе, подождем других. За эти 2 минуты подбежали еще 1,5 десятка игроков из нашего отряда, носорог в том числе. Надо составить построение, говорю носорогу. Щитоносцев пустить вперед, чтобы прикрывали бойцов с дальней атакой. А всем ловкачам бежать со всех ног на укрепление, не дожидаясь основной группы. Нас все равно всех укокошат, обреченно гудит носорог. Разумеется, но так мы успеем дать по слугам ответку. Носорог в очередной раз со мной согласился. Жужа вместе с другими резкими игроками из отряда помчалась к стене. Большую часть из них выбили на подходе, но 4, в том числе и Жужа, добежали и запрыгнули на стену. Их, конечно, быстро вырезали, но кто-то одного, а кто-то и пару темных слуг с собой забрать успел. А главное, они выиграли немного времени для остальных. Пока защитники занимались нашими резвыми бойцами, мы успели подбежать на расстояние выстрела. Лично я снова пристроился за широкой спиной здоровяка, и к тому времени, как акулу обнулили, отстрелялся на весь колчан. Еще -4 защитника в мою копилку. И мы снова бежим от точки возрождения к месту штурма, имея на месте всего 2 минуты, чтобы собраться в ударный кулак из подвернувшихся игроков и снова пойти в атаку. Слуги тьмы раз за разом обнуляют наше войско, но мы имеем запасные жизни. Мы раз за разом возвращаемся. А вот слуги тьмы запасных жизней не имеют. С каждой новой атакующей волной их становится меньше, а сопротивление все менее упорным. На 4-й атаке нашему отряду удалось не только перевалить за стену, но и закрепиться и связать противника ближним боем. Акула дорвался до мяса противных слуг тьмы и отыгрывался за 3 безответные смерти от стрел и магических ударов. Но у защитников тоже хватает бойцов ближнего боя. Акулу и Жужу еще раз отправили на перерождение. Мне удалось заныкаться под стеной за кучей какого-то мусора и высовываться только для того, чтобы снова выпустить вернувшуюся в колчан стрелу. А затем мы отбросили защитников от стены вглубь территории гарнизона. Мы наконец-то поверили, что способны победить. Другие отряды прорвались за стену раньше нас и продвинулись дальше нас. Они уверенно оттесняют слуг к противоположной стене. Один из центральных отрядов даже уже прорвался к одному из храмов. И тут игровая справка выкатывает текст под восклицательным знаком. Уточнение задания. Очистите прихрамовые территории от слуг тьмы. Надо же, какое странное уточнение. Можно подумать, мы собрались ограничиться только тем, что захватим территории гарнизона и позволим шляться возле храмов недобитым прихрамывающим слугам по прихрамовым дорожкам. Тут что-то явно не так. Тут что-то сильно не так. Носорог воодушевленно потряс над головой своим мега-молотком. «Вперед, рвемся к храму!» «Обожди, носорог!» Пытаясь остудить геройский прорыв. К храму рваться надо, я согласен. Только не к этому храму. «А к какому?» — недовольно переспросил носорог. «Нам лучше к крайнему». «До него дальше идти. Там больше защитников», — упирается носорог. «Поверь, короткая дорога не всегда быстрее приводит к цели». «Но уж нет, Картовский, наслушался твоих советов». Возмущенно ревет носорог. «У меня осталась последняя жизнь. «А тебе я больше не верю! Все за мной!» Большая часть отряда срывается с места, вслед за ними, но, к моему удивлению, не весь отряд. Кроме Акулы и Жужи, еще несколько игроков остались возле меня. «Кротовский чертов параноик!» — Жужа озвучил общий вопрос. «Что опять не так?» «Не могу сказать конкретно», — пожимаю плечом. «До сих пор никакой подставы не было, значит, подстава еще впереди. И вот это уточнение заданий мне показалось очень странным». «Что в нем странного, босс? Храмы надо освобождать тоже». «Вот именно. Это и так слишком очевидно». «Что ты предлагаешь?» — спрашивает один из игроков. «Вон там с краю есть еще один храм. Предлагаю пробиваться к нему». «Что это даст?» — не отстает игрок. «Игровые задания часто завязаны на храмы. Так и так тот храм тоже придется зачищать. Лучше делать это без конкуренции». «Убедил. Я с тобой». Наша небольшая группа из десятка игроков стала продвигаться не вглубь территории, а вдоль забора. Угловую площадку мы практически зачистили еще раньше в составе полного отряда. Но под площадкой оказалась закрытая постройка. Жужа с Акулой уже привыкли не лезть вперед меня. А вот остальные игроки нацелились просто пройти мимо. «Там скопление слуг и тварей, — говорю, — они ударят в спину. Откуда знаешь? Я картограф, я вижу. Твари тьмы неразумны и не поддаются дрессуре», — подает голос еще одна девушка-игрок. «Умелый погонщик может их обуздать, но не полностью». «Я понял, дайте сообразить». Мой радар отчетливо показывает два скопления. При наложении на карту становится понятно, что там два отдельных помещения. В одном — геноподобные твари, в другом — слуги тьмы. Лезем наверх, отдаю команду, и сам первым начинаю карабкаться на площадку. «Нас там легко заметить», — напоминает девушка-игрок. «Тогда постарайся не светиться», — хмуро бросает ей Жужа. «А если не веришь Кротовскому, просто вали за носорогом». Девушка все-таки полезла, и остальные тоже. Оказавшись над помещениями, я окончательно понимаю схему их расположений. Твари держат в тесной комнате вроде загона. Достаю лук и извлекаю тот самый звук, что уже заставил однажды гиен отвлечься от задания. Этот звук снова приводит твари в возбуждение. Радар показывает, как заметались красные точки в замкнутом пространстве. Продолжаю извлекать звуки из тетивы. Изнутри доносится надсадный, тявкущий ответный вой. В какой-то миг гиены впали в неистовство и, видимо, прорвались из загона в соседнее помещение. Права была девушка. Твари не поддаются дрессуре. Они кинулись на слуг. Одна за другой начали гаснуть на радаре красные точки. Слуги сопротивлялись, гиены тоже понесли потери, но одержали верх. Они разорвали всех прислужников, а затем вырвались наружу. Нашему отряду осталось просто немного подождать наверху. Твари нас не видели и умчались на звуки боя. Мы продолжили продвигаться вдоль стены, стараясь не только ввязываться в бой, сколько перебегать от одного строения к другому. Вскоре мы увидели тот самый крайний храм, наверное, самый малый из тех, что возведены в гарнизоне. И так совпало, что именно в этот миг словили новое оповещение системной справки. «Поздравляем, объединенные силы игроков! Вам удалось сломить сопротивление слуг тьмы. Ваше задание обновлено — установить точку привязки в одном из гарнизонных храмов. Внимание! 2000 игроков, которые сделают это первыми, перейдут в следующий круг игры. Поспешите! Боги желают вам приятной игры!» «Это все прочитали?» — риторически спросил один из моих спутников. «Вот это и есть та подстава, которой я опасался», — говорю в ответ. Сейчас возле храмов начнется бойня между игроками. И тут же прилетает еще оповещение вдогоночку. «Командир вашего отряда Носорог погиб и вышел из игры. За то, что отряд не уберег командира, все члены отряда получают штраф минус 100 единиц боевого опыта». Вот так вот, резюмировала Жужа. Кротовский, конечно, чертов параноик, но он всегда оказывается прав. И тут же в интерфейсе раскрылся список нового рейтинга. Рейтинга игроков, которым удалось прорваться первыми. «Тогда поспешим», — забеспокоился один из игроков. «Мы почти у цели». «Мы действительно у цели. Нам осталось выбить несколько прислужников, слоняющихся у храма. На это ушло меньше минуты. Я делаю приглашающий жест. Заходите, заходите. А сам придерживаю Жужу и Акулу. Им не обязательно знать подробностей, но я впущу их в храм, когда рейтинг перешедших в следующий круг перевалит за 1000, а лучше за 1500. Боги не любят выскочек. Вот мы и не будем выскакивать. Мы сохраним добрую традицию заскакивать в этот паровоз в числе последних». Я, Акула и Жужа сменили точку привязки под порядковыми номерами 1812, 1813 и 1815. Вот ведь, а? Опять не подряд получилось. «Поздравляем, вы вышли в следующий круг игры. Вы получили опыт. Вы получили новые уровни. Текущий уровень 25-й. Вы можете выбрать награду. Вам доступно предмет из комплекта пустынного воина». Ну, наконец-то я возьму куртку или штаны взять. Собственно, кроме куртки и штанов доступен только один предмет — перчатки. И как бы я ни мечтал о комфорте, придется побегать в шматье, которую мы намародерили в лагере у дикарей. Потому что перчатки дают бонусы к стрельбе, а штаны и куртка не дают. И тем не менее, у меня уже 6 предметов из комплекта. Еще немного и соберу полный сет. А это даст дополнительные и очень весомые бонусы. Хотя уже и с теми, что имею, к 25 уровню я тоже мальчиком для битья не являюсь. Осталась мелочь — победить в игре. Иначе все эти достижения и крутые предметы отправятся коту под хвост. Только с победой я смогу окончательно присвоить себе доспех и повысить магический потенциал. Мне есть за что бороться.